собрать все и отправить в одном ударе по направлению жнеца. Именно в этот момент я потерял сознание. Там же, взгляд со стороны. Какого хрена, блять, происходит? Это он закончил. Что закончил? Миранда требовательно повернулась к Самаре, к которой недавно обращался ее мужчина, и не она одна требовательно поглядывала в сторону Юстицера. Впрочем, профессионализм набранных в команду разумных позволял им работать и говорить, так что ни ожидание ответа от Самары, ни необходимость стрелять во врага, ни даже та дичь, которую только что на их глазах совершил их командир, не мешали им контролировать обстановку, технику. Мы общались с ним уже довольно давно. Он горел идеей сделать человекоподобный биотический барьер, которым можно было бы атаковать врагов и защищаться одновременно. Сложнейшая техника, сложнейшая и крайне редкая. Ей владеют считанные единицы из матриархов. Ты научила его ей? Нет. Самара покачала головой на вопрос Тали. Мы только тренировались. Он пробовал менять форму барьера и сферы, пробовал разные приемы, что-то получалось, что-то нет. Мы перебирали техники, я подсказывала ему о том, как именно можно сделать эту технику. Но я, честно говоря, не верила, что у него выйдет, тем более так, Кора, подбери его. Поняла. Девушка выполнила приказ Миранды и, разбежавшись, прыгнула вперед на площадку, которая медленно летела в сторону Нормандии. Благо, действия ее капитана сделали это достаточно безопасным, Хасков рядом с ним не было, а те, что могли перепрыгнуть, отстреливались командой достаточно оперативно и не представляли никакой угрозы. Да, никто из Азари не создавал боевой барьер таким образом, все предпочитают делать его подвижным и плотно прилегающим к телу. Своего рода биотическая броня поверх обычной. А тут, Адам опять выделился. Лера, слушавшая разговор краем уха, покачала головой и сделала еще несколько коротких очередей из пулеметика, скосив несколько хасков, которые хотели запрыгнуть на Нормандию, воспользовавшись тем, что люди прикрывают своего капитана. Это, блядь, было охуенно. Джек совершила одну очень длинную очередь, но это не мешало ей говорить. Я о таком не знала и даже не задумывалась. «Меня научишь этому? Я сама умею только стандартную, если так можно выразиться, в сторону крайне редкой техники, версии. А этой?» Самара поймала в прицел хаска и совершила несколько выстрелов. «Мне и самой придется учиться применять ее, потому как по сравнению с ней, та, что я знаю, просто ничтожна и бесполезна. Мда, с такой техникой и бойцы не нужны. Просто пускаешь биотиков вперед, и они разносят все на своем пути, если в ней можно ходить». Самара обломала мечты Эшли. Все же сам Шепард не сделал ни одного шага, да и ног у этой его техники нет. «Погоди». Лера бросила взгляд на Самару и задумчиво прикусила губу, наблюдая за тем, как Кора подходит к Адаму, взваливает его на плечи и, делая несколько шагов, отталкивается от куска пола, дополнительно придавая себе ускорение толчком. «Техника должна быть гуманоидной?» «Да». Стандартная техника полностью повторяет очертания тела того, кто ее применяет. А может, вот эта техника быть незаконченной? Наступило неловкое молчание, за время которого Кора успела долететь до ангара. Закрывай ангар. Приказ Миранды дал сигнал к действию, и ангар начал медленно закрываться. Знаешь, если бы мне это сказали о какой-нибудь деве Азари, Матроне, да даже матриархе, я бы, как это у людей говорится, покрутила пальцем у виска. Самара посмотрела на Эшли, и та подтверждающе покивала головой. Ангар полностью закрылся. Но, когда дело касается Шепарда, я не могу быть уверенной ни в чем. И если он со временем доработает эту технику, то я ни капли не удивлюсь. Если он ее применит еще раз, я его сама убью. Миранда сказала это, когда сняла с Адама шлем и увидела, что он весь в крови. Кровь буквально выступала у него из пор, и при этом была черно-синеватого цвета. В следующий раз не будет нести таких последствий. Самара вздохнула. Она бы с радостью сейчас применила биотику и, подняв Шепарда, отнесла бы его в медицинский отсек, но ее собственные силы были полностью истощены. Точнее, не совсем полностью, но тратить последние крохи и падать в обморок, чтобы добавить работу Карины или Зелы, она считала неразумным. В этот раз все так обернулось из-за истощения, а также непривычности организма к таким нагрузкам. Сейчас он адаптируется, да и сам биотический потенциал у Шепарда должен сильно вырасти. Если он не выжег свои способности своей последней техникой, этот комментарий сделала Джек. Не выжег, Адам. Над пришедшим в себя Адамом тут же согнулась Тали. Там же, от лица ГГ, не выжег, Адам. Тали склонилась надо мной, и по ее глазам было видно, что она переволновалась. Очень сильно переволновалась. Ну, Полагаю, я бы тоже волновался, если бы она выкинула нечто подобное. Но выбора у меня не бы. Да кому я вру? Был у меня выбор. Был он. Просто во мне взыграли чувства, и я решил, что долгие и нудные тренировки не для меня. Что я, как какой-то герой боевика, должен превозмогать во время боя. Во время боя учиться новым приемам и резко осваивать то, что не получалось во время тренировок. Прости. С трудом я поднял руку и погладил Тали по шлему. Я немного, дурак. Я почувствовал, как сознание вновь стремится уплыть в неизвестные дали и прикрыл глаза. Поговорим, когда меня поставят на ноги. Бомбы, жнец, уничтожить. Говорить стало очень трудно, но я, превозмогая себя, продолжал говорить, отдавая приказы. Через корону, сжечь Хасков. Глава 81. Я открыл глаза. Знакомый потолок, такой родной. Карин, Лизель, я опять в вашей вотчине. Да, Адам, ты опять у нас, правда, в этот раз без особых травм, если за травму не считать кровопотерю через поры. А потерял ты крови много, да и с биотикой переборщил. Я поднял руку, на которой хотел зажечь слабый биотический огонек, и замер, уставившись на светло-синюю кожу. Это. Я приблизил руку к глазам и внимательно посмотрел на точно синюю кожу руки. Поднял вторую, и там кожа тоже синяя. Ну, я пожал плечами. И хрен с ним. По крайней мере, дочке от Леары буду говорить, что это она не в маму цветом пошла, а в папу. Пхи. На соседней койке рассмеялась Касуми. Сколько я тут? Я тебя в медикаментозном сне продержала 3 дня. Надо было все анализы собрать и все проверить. А зная тебя, ты бы мне это сделать не дал. Тут же побежал бы вопросы решать, с советом связываться. Я покивал головой. Знаешь меня как облупленного. Это точно. Ладно, я свободен. Ага. Они покивали головой, и я встал с кровати, осмотрел свое тело, которое лежало на кровати только в трусах, и убедился, что синим я стал весь. Ну, и пофиг, действительно буду дочке истории рассказывать, о том, как заразился от Леары страшной болезнью, из-за которой стал синим, но даже после этого не бросил ее. Да, и буду настаивать, что дочка пошла цветом именно в меня. Пожав плечами, я надел под доспешникой свою броню, после чего отправился в свою каюту. Требовалось понять, что произошло, пока я был без сознания, а также привести себя в порядок. Адам, вызов Аттивас. Я оглянулся на камеру и кивнул в нее, давая понять Сузи, что я ее услышал. Ты это, может, сначала помыться сходишь? Я бросил взгляд на камеру и покачал головой. Сначала доложусь высокому начальству. КХМ, что-то случилось. Нет, я бросил подозрительный взгляд на камеру и, пожав плечами, наконец добравшись до лифта, поднялся на вторую палубу, после чего отправился в сторону комнаты связи. Стой! Сузи остановила меня точно перед тем, как я собирался войти в комнату и начать диалог с Тивас. Что? Я не могу, они пошутили. Пошутили? Да, Лера, Миранда и Тали были очень недовольны твоим поведением, ну и я тоже, в общем, мы все вместе пошутили. Мы, пока ты был без сознания, с дозволения Чиквасы Лизелы, покрасили тебя синей краской. Я моргнул и медленно повернулся в сторону ближайшей камеры. Вы сделали, что? Мы покрасили тебя. А если бы я сейчас не остановился? Я нахмурился. Как бы я выглядел, если бы сейчас решил пару важных звонков совершить? Мы не думали, хотели немного пошутить, а там бы ты пошел в ванную и краска бы смылась. Я вздохнул. Хорошо, сообщите вас, что я разбираюсь с полученными данными. Я покачал головой, и надеюсь, ты удостоверишься в том, что мне будет что ей рассказать, когда я помоюсь и свяжусь с ней. Конечно, я развернулся и быстрым шагом отправился в лифт. В этот раз мне не было плевать на смешки, раздававшиеся со стороны команды, но и обижаться я не спешил. Быстро добравшись до каюты, я разделся и зашел в душ, где начал остервенело отмываться от краски. 20 минут, 20 гребанных минут в ванной, а краска не отмылась. Точнее, она явно стала менее насыщенной, но при этом не исчезла вовсе. А то, что это краска, у меня уже сомнений не было, потому как под трусами кожа оказалась не покрашена. Вдох, выдох. Как хочется применить старый дедовский метод и выпороть всех 4, а потом еще и с Карин поговорить. Я вышел из душа и наткнулся на Леару, которая сидела на моей кровати. А Адам, здравствуй, Лера. Я ей по-доброму улыбнулся, и она вздрогнула. Да-да, моя дорогая, ты пришла посмотреть на результат вашей шутки? А точнее вы. Я покивал головой и, не убирая улыбки с лица, подошел к Ляре, которая от моего взгляда словно сжалась. Она прекрасно видела, что я очень недоволен тем, как надо мной пошутили мои девочки. «Прости, знаешь, я бы тебя выпорол». Лера слегка вздрогнула и подняла на меня взгляд, который опустила парой секунд ранее. В этом взгляде промелькнула решительность. «Если ты этого так хочешь». Она медленно встала с кровати и взялась за свои штаны. «Хаэм, любовь моя, а почему ты без брони? Так мы сейчас на орбите Омеги. Условно безопасная территория. Хотя остальные все же предпочли не снимать брони без твоего приказа». Я покивал головой. «Остановись». Она уже спустила свои штаны до половины своей аппетитной попки. «Но ты же, я сказал, я бы тебя выпорол, а не потребовал снять штаны для порки. Тем более если наказывать, то только всех вас и одинаково». «Одинаково, да», я покивал головой. «Именно одинаково. Вот только такое наказание для той же Тали будет скорее в кайф. Тогда, я просто не буду приглашать никого из вас в свою постель на протяжении месяца». «А?» Лера была шокирована моими словами и даже ущипнула себя за руку. «Ты не сможешь». «А при чем тут я?» Я пожал плечами. «Я как-нибудь перетерплю, а вот вы очень сильно полюбили мой член. Это, конечно, независимость, но думаю, вам его ни один дилдо заменить не сможет. Так что?» Я покивал головой. «Наказаны, все четверо». Я посмотрел в камеру. «Адам, люк моей каюты открылся и внутрь зашли растерянные Миранда, Тали и Сузи. Ты же это не серьезно?» «Серьезно». Сузи прикусила губу и прикрыла глаза. «А если я буду шантажировать?» «И чем же?» «Информацией». «Ты про информацию, которую мы достали из жнеца?» «Да». «Значит, шантаж». Я покивал головой. «Подло, бесчестно, придется мне оставить этот корабль для Эшли». «Нет». Сузи подскочила ко мне и, присев на корточки, так как я сидел на кровати, заглянула мне в глаза снизу вверх. «Никакого шантажа». Она прекрасно понимала, что я вполне могу отдать корабль Эшли, а может и другим кандидатам в спектры. Конечно, не на постоянной основе, но все же я могу провернуть такой финт ушами. «Никакого шантажа, я обработала часть информации. Сузи, он же сам шантажирует». «Да». Сузи обернулась на Миранду. «Но в отличие от вас, я до сих пор не могу покинуть Нормандию на длительный срок или находиться от нее слишком далеко. Так, что его шантаж сильнее моего. Ну, мы могли бы остаться со мной», она усмехнулась. «И что, будем вчетвером страдать, ожидая, когда же он нас простит? А ведь ему сейчас в таком виде». Сузи кивнула на меня. «Стива, сообщаться. Вы понимаете, какой это удар по репутации?» Девушки отвели взгляд. «Я не снимаю с себя вины, я вас не остановила, но и шантажировать его я более не буду, его карта сильнее моей, какую бы я сейчас ни достала. В общем так, я, пользуясь опытом работы с информацией, которую мы достали с корабля коллекционеров, смогла достать некоторую информацию». Я покивал головой. «Пока узнала немного, но могу сказать, что конкретно этот уничтоженный нами жнец участвовал в 5 жатвах». «5? Да. То есть ему больше 250 тысяч лет?» Я удивленно посмотрел на Сузи. Поверить в такое было сложно. И дело вовсе не в том, что было сложно поверить в то, что и может существовать столько лет, а в том, что физически увидеть что-то настолько старое. Хотя еще неизвестно, сколько было властелину. Скорее всего, больше. «Больше, да. Также я выяснила, как именно создаются жнецы». Я вздрогнул. «Конечно, там нет технологии производства, скорее основные этапы, и должна сказать, что это ужасает». Сузи передернула плечами. «Поясни». «Жнец – это органосинтетическая форма жизни. Ядро личности создается из сверхплотной органической субстанции, в которой проращивают синтетические волокна для передачи данных. И на ядро вот такого жнеца требуется больше миллиарда разумных, которых перерабатывают в органический раствор». «Погоди, ты сказала». Миранда с шоком посмотрела на Сузи. Она, по всей видимости, этого еще не знала, да и остальные девушки не знали этих подробностей. «Миллиард разумных? Да. Я не стала рыться в технологическом процессе, но...» Сузи передернула плечами, и так как она все еще сидела передо мной на корточках, я потянул ее на себя и, приподняв, посадил ее себе на колени. Затем я крепко прижал ее к своей груди. «Это страшно. Я тебя понял. Что еще нашла?» «Смогла примерно вычислить их количество. И более 150 тысяч. Все девушки сели там, где стояли, то есть кто на пол, а кто и до стула дотянулся. Мы все умрем». Я помассировал переносицу. «Так, Сузи, срочный анализ, сколько продержится город кварианцев в осаде, учитывая новые данные?» «Меньше недели». Сузи потребовалось меньше нескольких секунд для того, чтобы провести расчеты. «Хаэм, я задумчиво прикрыл глаза, болталась какая-то идея, но поймать ее Глава 82. Так, я все же поймал мысль, и если она окажется достаточно адекватной и реализуемой, то может мы и побарахтаемся, а если нет, то просто сбежим вместе с городом и кварианцами. Уже теперь мои девочки не будут против такого решения, не после того, как услышали такую ужасающую цифру. Насколько они уязвимы к электромагнитному оружию, не знаю, надо поискать в скачанных данных. Ищи. Я вздохнул и ссадил Сузи со своих коленей на кровать, после чего встал и пошел в сторону выхода из каюты. Хочешь использовать ЭМИ? Не совсем. Хочу использовать сверхмощную военную ЭМИ-пушку, точнее пушки. Пушки, которые будут защищать город, должны быть такой мощности, чтобы с легкостью сбивать дредноуты жнецов. Это сколько же энергии они потребуют? Вот поэтому мне и нужны данные от Сузи, перед тем как я отдам Рейлю приказ переоборудовать спутники под военные ЭМИ-пушки. Хорошо, я поищу. Ладно, а я пока пойду с Тивас свяжусь. Я все же покинул каюту и спустился на вторую палубу, где, добравшись до комнаты связи, стал дожидаться соединения с советницей. Впрочем, ждать ее слишком долго мне не пришлось, ответила она буквально через 10 минут. Шепард. Глаз у Тивас дернулся, но этим и ограничилась ее реакция на мой внешний вид. Не обращайте внимания, мои девушки были немного недовольны тем, что я во время последней операции слишком сильно рисковал собой. Вот они и решили меня проучить, покрасив в синий цвет, пока я находился без сознания в вотчине корабельного медика. Перестарались, краска не смывается. Смывается, это уже результат после первой помывки, думаю, мне придется в таком виде с неделю походить. Ясно. Каковы результаты практики? Отличные. Харпер, Уильямс и Джеймс готовы хоть сейчас экзамен проходить, а вот Сару я бы еще пару месяцев погонял. Настолько плохо? По силам и навыкам все хорошо, надо бы выбить зависимость от чужого мнения, привить привычку руководить. На самом деле я бы всех сейчас поставил во главе небольших групп и погонял по вашим заданиям, не очень важным, там где не нужен именно спектр. ХМ, ну есть у меня пару заданий, по поиску и уничтожению преступных ячеек, в основном в системах термина. Могу скинуть с десяток заданий, на которых можно погонять молодняк. Если они действительно готовы в спектр идти, то с заданиями они справятся. Я кивнул головой. Благодарю. Что по последней высадке? Высаживались на жнеца, информация о котором была найдена в базах Цербера. Тивас нахмурилась. И почему совет об этом не знает? Потому что, что знают двое, то знает и свинья. И если бы я рассказал вам о жнеце, то об этом скорее всего узнали бы соларианцы. А эти лягушки не усидели бы на месте и полезли бы его изучать, как результат они бы скорее всего попали под его влияние, как ранее Сарин. А вы, значит, не попали? Я пожал плечами. Гарантировать этого я не могу, но я контактировал с жнецом, пусть и посредством маяка, еще на Вермайре, и до сих пор верен совету, ну или делаю вид, что веренный в определенный момент меня переклинит. Я вздохнул и покачал головой. Вот только самый удобный момент предательства был именно тогда, а значит, я должен был помочь Сарину открыть проход для армии жнецов. Кстати, их будет около 150 тысяч. Ха, Тивас, которая как раз делала глоток вина, поперхнулась, не удержала бокал, и тот упал сначала ей на грудь, потом на колени и после на пол. Я этого уже не видел, но слышал, как он разбился. На обтягивающем платье Тивас осталось красное пятно. Сама же Эзери пару минут откашливалась. Сколько-сколько. Это было первое, что она сказала после того, как немного пришла в себя. 150 тысяч. И это минимальные расчеты. Минимальные, да. Сузи удалось кое-что вытащить. Это пока крайне скудная информация, но уже сейчас ясно, что первые жнецы были созданы расой левиафанов. Я посмотрел на данные, которые передо мной в виде небольшой голограммы выводила Сузи. Около миллиарда лет назад. Сузи, перепроверь. Она это сейчас нашла? Да, я поспешил связаться, как только начал получать данные. Так что часть сведений я получаю по ходу этого разговора. Так, если Сузи права, а сомневаться в ее навыках у меня нет причин, то с учетом примерной периодичности жатвы, которая составляет 50 тысяч лет, и времени, когда существовали левиафаны, прошло около 20 тысяч жатв. Блять, Тивас прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Ага, есть еще сведения. Жнецы — это не просто и, это и в которых используются органические вещества, получаемые из разумных. Так что протиане не просто так назвали это жатвой. Они буквально собирают разумных и перерабатывают их в материал для создания своих собратьев. сука. Сколько? На одного жнеца около миллиарда, но это не на самого большого. Полагаю, на более крупные особи, такие как властелин, их может уйти на порядок больше. Это очень паршиво. Даже если у них есть какой-то конкурс, мол, эта раса достойна, а та нет. Даже если подобные варкарасы не будут участвовать в создании новых жнецов, в нашем цикле уже есть азари, турианцы, саларианцы, люди, краганы, кварианцы и батарианцы. Это 7 сильных рас, которые условно могут быть достойными. Численность каждой – более 20 миллиардов. Именно, я покивал головой, и я сомневаюсь, что наш цикл такой особенный. Да, существует естественная убыль, того же властелина, пусть и с трудом, но мы уничтожили. Протиане были сильнее нас, если не ошибаюсь, протианский Ви что-то говорил о 100 годах войны. Я прикрыл глаза, они не могли, за все время не уничтожить ни единой особи, предположим, что так было постоянно, но если бы убыль жнецов превышало число создаваемых, то они давно были бы уничтожены, уж за 20 тысяч циклов. Значит, считаешь, что их минимум 150 тысяч? Да, я вздохнул. Уязвимости, я пожал плечами. Есть одна мысль, но озвучивать ее до того, как получу подтверждение, я не хотел бы, а то сейчас обнадежу, а потом выяснится, что зря. Тивас встала с кресла и прошлась по комнате, в которой находилась. При этом она периодически пропадала из поля зрения. Есть хоть какие-то идеи? Есть. Так, Тивас буквально склонилась над камерой, показывая мне свою восхитительную грудь, обтянутую платьем, на котором осталось пятно от красного вина. Увеличить число экспедиций. Она растерянно моргнула. Большое и малое Магелланово облако, галактика Треугольника, галактика Боди, галактика Водоворота. Предлагаешь эвакуацию? Предлагаю шанс на сохранение как минимум наших рас, наших наследий, наших знаний. Не обязательно идти по пути инициативы Андромеды, отправляя несколько ковчегов, а также общую станцию, на которую они смогут пристыковаться, образуя бледное подобие цитадели. Один корабль, очень большой корабль, на котором будет находиться смешанная команда. Капитаном и старпомом должны быть азари и краганы, как самые долгоживущие. Тивас покивала головой. Идея, конечно, хорошая и как способ сохранения рас вполне рабочая, но вот что делать нам. Лично я сбегать не собираюсь, а вот я хочу. Глаза Тивас раскрылись в шоке. Ты? Да, очень хочу сбежать, но не могу. Мои девушки меня возненавидят. Этого я допустить также не могу. Приходится хвататься за все шансы на выживание тут. И какие это шансы? И правда интересно? Да. Тогда в первую очередь я бы свалил с цитадели. Зачем? Она существовала еще при протианах. Не кажется ли, что это просто идеальный способ для контроля над новым циклом? Ноздри Тивас затрепетали, слегка раздулись, и она, развернувшись, пустила биотический толчок в свое кресло. Суки. Вот-вот. Я прикрыл глаза. Шепард. Ты слишком спокоен для таких мыслей и новостей. Не открывая глаз, я пожал плечами. Так я еще, гоняясь за Сарином, постоянно твердил: это жнецы. Жнецы идут. Жнецы – это главная опасность. Каков же был ответ? Я показательно постучал указательным пальцем по губам. Ах да, жнецы. Мы отвергли эту теорию. По-моему, этот ответ был наиболее популярен у вас, советников, когда я в очередной раз пытался убедить вас в том, что жнецы – это общегалактическая опасность. Да, я открыл глаза и увидел, как Тивас слегка смущенно отвела взгляд в сторону. И за это время я обдумал массу теорий, начиная от того, что жнецы вообще сидят в ядрах наших планет, и потом те просто вывернутся наизнанку, уничтожая всех живых, а на новой поверхности со временем появятся новые расы. Бред. То есть протарианина, который пускал корни через всю планету и в теории может, если не вывернуть планету наизнанку, то как минимум сильно перемешать слои почв, мы предпочли забыть. Ну это все же немного другое, о строении планет с нашими технологиями мы знаем от и до. Да, я фантазер, я покивал головой, но это не помешало мне начать готовиться к тому, что все считали невозможным. Да-да. Тивас слегка раздраженно покивала головой. В общем, валите с цитадели. Если саларианцы будут упорствовать, то пусть забирают ее себе, хоть в свою домашнюю систему перегоняют. Но все же управлять пространством цитадели было удобнее именно с нее, да и многие посчитают такие действия паникерством. Тивас вздохнула. И да, путь предназначения я бы в качестве штаба тоже не стал использовать. Ты так думаешь? Я думаю, что он себя не очень хорошо показал даже против одного властелина, а уж против армии. И что же ты предлагаешь? стелс-фрегат, думаю, это было бы идеально. Я покивал головой. Быстрый, скрытный корабль, который может перемещаться по всей галактике. А если поставите какие-нибудь экспериментальные движки, благодаря которым корабль не будет зависеть от сети ретрансляторов? Я причмокнул губами. Это будет просто конфетка. Это. Тивас вздохнула и расправила складки на своем платье, встав точно напротив датчиков, которые снимали ее. Ее взгляд был направлен точно на меня. Во-первых, я прошу прощения за свои вспышки эмоций, такие новости не просто переварить, даже когда готовишься к худшему. И в этот раз, я не намерена отмахиваться от твоих слов. Думаю, Спаратус также примет их к сведению и начнет подготовку. Кстати, у меня новость для тебя. Новость? Да, проведены переговоры о выборе нового представителя человечества в Совете, и им стал адмирал Стивен Хакет. Удина в последний момент снял свою кандидатуру. На данный момент Андерсон передает дела своему преемнику. Это хорошо, вы передадите им эти данные, Сузи вам перешлет то, что уже успела расшифровать. Хорошо, я ознакомлюсь и передам другим советникам. Отлично, тогда я продолжаю работать. Глава 83. Следующие несколько дней пролетело с такой скоростью, словно это было одно мгновение. И вот сейчас я иду по Омеге, рядом со мной идет Лизель, а также Гарус, который решил познакомиться с будущей тещей поближе. Я даже не стал его подкалывать на этот счет, хотя от пары ехидных взглядов я не удержался. Вот только если сейчас я сдерживаюсь, то уже чуть позже. Мы подошли к клубу, в котором заседала Ария, и нас без проблем пропустили. Эй, мы тут уже пару часов стоим, а их ждет Ария. Всего несколько слов и гробовая тишина, опустившаяся на очередь. Впрочем, это я отметил лишь краем сознания. Я спокойно прошел внутрь клуба, вместе со своими спутниками. Как только мы прошли сквозь предбанник, на нас обрушился звуковой удар. Да, я прямо услышал, как Лизель кайфует от окружающей обстановки. Как же мне этого не хватало. В два шага она опередила меня и подошла к барной стойке. Грузут, мне два армитика. Лизель, я думал, ты тут не появишься. Мой второй медик пожала плечами и уместила свою симпатичную, но точно не мою попу на барном стуле, ожидая, когда же ей приготовят названные коктейли. Что нового? Нового? Да ничего, только тебя долго высматривали, приходили разные типы, спрашивали разные, вроде и никак с тобой не связанные, если, конечно, не уметь думать, слушать и сопоставлять. Но разумные верные Арии умеют все это. Лизель хмыкнула. Впрочем, я понимал ее отношение, все же наверняка главный разумный, собирающий данные, сейчас перед нами. В конце концов, именно к барменам обычно идут за информацией, при этом все считают себя самыми умными. Мол, уж они-то узнают все, что нужно, заплатят минимум и никакой информации не сольют. Как бы не так, так, вот твои коктейли, но лучше бы тебе поспешить к Арии, а то она вон. Бармен, имени которого я не запомнил, кивнул в сторону панорамного окна, за которым виднелась Ария, хмуро смотрящая в нашу сторону. Уже недовольно смотрит в вашу сторону. Да ладно тебе, ты же ее знаешь. Лизель махнула рукой, но все же встала из-за стойки, взяв пару коктейлей, и уже с ними первой направилась к кабинету своей мамы. И, как и все прошлые разы, нас на входе просканировали, и только после этого бесполезного, но в целом верного действия, нас пропустили внутрь. Шепард. Ария и не думала поворачиваться в мою сторону, показывая мне, что она не очень довольна. Лизель же было на это плевать, она плюхнулась на мягкий диванчик и поставила один коктейль точно напротив спины Арии, а из второго через трубочку сделала небольшой глоток. Ария, ты задержался. Ну, я все же не твоя шестерка, чтобы по первому окрику прибегать. Я пожал плечами. Боялся ли я Арию? Нет. Опасался ли ее? Определенно да. Лизель, ты останешься тут, я уладила дела на станции. Нет. Лизель не успела ничего ответить, как я перебил Арию, односложно ответив ей на высказанное требование по отношению к ее дочери. Это заставило ее резко развернуться в мою сторону и вспыхнуть биотическим огнем. Не вмешивайся, Шепард, я благодарна тебе за то, что ты приютил мою дочь, но тогда ей было опасно оставаться тут, а теперь ей опасно рядом с тобой, и мне плевать на твое мнение в отношении этого вопроса. Сейчас играет роль только желание самой Лизель, а она уже много раз говорила, что ей нравится на Нормандии, что Нормандия стала для нее домом, и уйдет она только в том случае, если захочет этого сама, а не по твоему приказу. Не забывайся, от Арии разошлась волна биотики, которая просто разбилась о мою биотическую ауру, которую я зажег без каких-либо усилий с моей стороны. Хм, а ведь совсем недавно это все еще заставляло прилагать некоторые усилия, не то чтобы значительные, но я по крайней мере ощущал это действие, а теперь это все крайне естественно и, словно у меня третья рука появилась, я слегка нахмурился, точнее не появилась, а скорее я перестал ее чувствовать как нечто постороннее, не принадлежащее мне. Ария, хватит мериться детородными органами, все равно у меня нет груди, которыми обычно меряетесь вы, девочки, а у тебя нет члена, которым меряемся мы, мальчики. Ты, я, твоя дочь часть моей команды, и я не позволю на нее давить, никому, даже тебе. Так что будь осторожнее в своих словах, особенно когда рядом с твоей дочерью стоит ее жених, который вполне возможно в скором времени сделает тебя бабушкой. Чего? Адам, Шепард. Этот тройственный возглас был настолько синхронным, что я просто не смог удержаться от крайне довольной улыбки, которая появилась на моем лице. Это и правда было приятно и стоило некоторой сдержанности, которую я демонстрировал ранее. Того, Ария, знакомься, молодой турианец твоей дочери. Зовут Гаррус Вакариан, он же Архангел. Соблазнил твою дочь и сейчас вовсю старается сделать ее счастливой. Гаррус, это мама твоей девушки, зовут Ария Телак, правительница Омеги. Шепард, да, я шут, балагур и действую вам всем на нервы. Я покивал головой, вновь прервав Арию, и она, вздохнув, обошла диванчик и села в него, взяв коктейль, который для нее заказала Лизель. И зачем я вообще с тобой связалась? Затем, что хочешь жить и понимаешь, что Омегу ты, когда начнется война, потеряешь. А значит, тебе надо искать новый дом. И желательно это делать до того, как ситуация станет критической. Ария прикрыла глаза, а вот Лизель ошарашенно уставилась на меня, затем медленно перевела взгляд на свою маму, снова на меня, и только после, переведя взгляд вновь на Арию, озвучила свой вопрос. «Мама, что мама?» Ария вздохнула. «Я, знаешь ли, держу связь с Тивас, и она рассказала мне о том, какая именно война ожидается. И если бы я не знала всего того, что она мне рассказала, то я, пожалуй, держалась бы за Омегу. Старалась бы усилить ее обороноспособность, собрала вокруг флот пиратов в качестве охраны». Она покачала головой. «Но все это бессмысленно. Даже если ты, Шепард, ошибся и врагов будет вдвое меньше, это будет война на уничтожение и Омега, которая вообще-то была станцией шахтеров, а никак не военным объектом, не сможет выдержать осады. Чего нельзя сказать о твоем городе?» Ария внимательно посмотрела мне в глаза. «Я готова даже». Она повела плечом и облизала губы язычком. «Блядь, опять у меня от гормонов немного крышу сносит. Чертовы гены Крагана, нет, в бою они мне помогают. Но вот в таких вот ситуациях это скорее помеха, чем плюс. И ведь если бы не Лизел Лигарус, я мог бы попытаться наброситься на нее прямо сейчас». Вдох, выдох. «И что ты можешь предложить?» «Кроме военного флота пиратов», я покачал головой. «Не интересует». Глаза Арии раскрылись от шока. «Это сила». Эти слова она произнесла с осторожностью и некоторой недоверчивостью к моим предыдущим словам. «Сила». Я покивал головой. «Никому не подконтрольная сила. А неподконтрольная сила опасна и даже вредна. Я могу ими управлять. Не бери на себя лишнего, ты можешь их направлять, а не управлять, и уж тем более ты не сможешь отдавать им приказы. А это значит, что за ними всегда надо будет следить. А это отвлечение ресурсов, которых и так не хватает». Я вздохнул. «Уже и Азари привлекли, и людей, и турианцев, даже Краганов и Дреллов, а они только-только смогли начать осваивать то, что я для них достал ранее. А ведь я собирался найти еще материалов». Я покачал головой. «А если я найду работников?» Я грустно усмехнулся. «И где же ты их найдешь? Это не важно». «Ну почему же?» Я пожал плечами. «Это очень важно. Если это бандиты и наемники, то результат по сути тот же, что и в случае с пиратами». Ария вздохнула. «Хорошо, чего ты хочешь? Ты же наверняка понимаешь, что в разнорабочие я не пойду. А также понимаю, что ты начнешь интриговать, пытаясь добраться до власти. И то, что у тебя это никак не получится, чисто технически, тебя не остановит». Ария вздохнула и несколько смущенно кивнула. «Смущенно? Да нет, мне показалось, не могла эта железная леди, эта стервозная стерва, эта самопровозглашенная королева, не могла она смущаться. Не в ее это стиле. Максимум это игра. Игра, чтобы обмануть, заставить довериться. Ну, я могла бы сдерживаться». Лизел и фыркнула. «Мама, ну передо мной постеснялась бы. Хотя по глазам Шепарда вижу, что он тебе тоже не верит. Но даже если бы случилось чудо, твоя игра смогла бы обмануть его. Неужели ты думаешь, что я не раскрыла бы ему глаза? Лизель, глаза Арии блеснули холодом и негодованием. Что, Лизель, если ты не забыла, Шепард принял меня на борт Нормандии, когда совершенно не должен был этого делать. Он принял меня и дал дом, члены экипажа стали для меня семьей, и использовать их я тебе не позволю. Лизель, спасибо тебе, конечно. Я остановил девушку, прежде чем она наговорила еще больше. Но все же помни, что Ария твоя мама. Эй, Шепард, точнее папа Адам, ты не забывай о подобном прозвище от Касуми, я же его и распространить по кораблю могу. Лизель сузила глазки и пристально посмотрела на меня. Я же просто пожал плечами. Распространяй, дочка. Я выделил последнее слово своей интонацией. Это была крайне обещающая крупных последствий интонация. Я ведь могу и ответить на заигрывание твоей мамы, а также, чтобы не ожидать удара в спину, оформить отношения официально, и тогда, Шепард, прости, Ария. Я поднял руки, показывая, что не собираюсь продолжать эту тему. Все же шуточки зашли несколько дальше, чем я рассчитывал изначально. Насчет же твоего вопроса, а почему ты не хочешь ктивоспадаться? Ария была удивлена моим вопросом. Ну, она вроде как с цитадели собирается валить, так что ты вполне можешь попробовать устроиться советницей. На корабле ведь не будет лишних глаз и ушей, так что ты не привлечешь внимания. И пусть ты больше не будешь единственной и неповторимой королевой Омеги, но власти в твоих руках будет даже больше. Я усмехнулся. Главное, не зарывайся, Тивасана хоть и выглядит мягкой, да и с тобой работает, но и укусить она может достаточно сильно. Не учи бабушку жарить яйца. Ария слегка нахмурилась и пару раз постучала указательным пальцем по губам. Не учу. Я внимательно посмотрел ей в глаза. Если Стивас у тебя не выгорит, я, конечно, найду для тебя место в городе, но, как ты сама понимаешь, там уже ты будешь несколько ограничена в возможностях. И пусть и не чернорабочим, но работать все же придется. Она покивала головой. Буду думать. Глава 84. Итак, чего ты от меня хочешь? Я сидел в баре загробной жизни, за столиком и смотрел на парня, который так настойчиво требовал от меня встречи. Он требовал ее с самого начала, с того момента, как он отказался идти в программу спектров, а его сестра и Кора согласились. С тех пор и началась эта эпопея, в которой парень требовал встречи со мной. И вот, наконец, я смог удовлетворить его требования и встретиться. А до этого я был слишком занят, да и просто не желал тратить свое время на этого парня. Отдай мне Сару и Кору. ГХМ. Мда, наверное, не стоит ему говорить, что они сейчас сидят в нескольких столиках от меня и через скрытый наушник слушают все, что тут сейчас происходит. И да, я знаю, что я сволочь, которая просчитала, как примерно будет проходить данная беседа. Причем сволочь, решившая воспользоваться этим знанием. Хотя, любой адекватный и разумный имел бы все шансы на то, чтобы просчитать данную беседу. Все же, если я прав и парень попал в тело Скотта, то он не так опытен, как мог бы быть. Неизвестно, достались ли ему навыки и память прошлого владельца тела, но его личный опыт в этом мире весьма скромен. Мой, конечно, мог бы быть еще более скромным, но я все же не совсем попаданец, я скорее возвращенец в собственное тело, после прожитой спокойной жизни. Да и в той спокойной жизни я всегда был более рассудительным, чем большинство. Нет, не гений, но и не идиот, который постоянно делает все, что в голову придет. В общем, мой жизненный опыт позволил бы мне как минимум не качать права и не психовать в самом начале, окажись я на месте Скотта, да я даже согласился бы на обучение. В конце концов, обучение у всамделишного спектра. А вот он, кажется, растерялся и несколько ошибся. Отдать? Да, они мои. Я моргнул и медленно сжал переносицу, после чего начал плавно массировать ее. Этот кретин и правда сказал это. Нет, я понимаю, что он считает, будто сейчас мы только вдвоем и никто нас не слышит, но, говорить такое, твои, мои брови поползли вверх. Прости, но разве в пространстве цитадели разрешено рабство? Разве они рабыни? Ты ни хрена не понимаешь. Я адепт игрока. ГХМ. А вот это хреново. Адепт игрока, если верить историям из моего прошлого мира, то это бог игр, пусть ему по большому счету плевать на окружающие, хотя его все же должны интересовать зоны влияния, но вот это его система, им бы еще та, если, конечно, правильно пользоваться. И вот я совсем не уверен, что у меня бы хватило мозгов именно правильно пользоваться системой игрока. Ты увлекаешься азартными играми? Не притворяйся. Ты тоже попаданец. Ты уничтожил личность Шепарда и занял его место, и я могу рассказать это Ляре, а она расскажет остальным. Он усмехнулся. Она ведь серый посредник. Да, мне же достаточно дойти до любого офиса СП и передать информацию. Я моргнул, изображая удивление. Серый посредник, ты вот серьезно? Лера, легендарный информационный брокер, о местоположении которого не знает никто. Скотт моргнул, и в его взгляде появилось сомнение. Хорошо, работаем дальше. Ты серьезно? Ты что, Канона не знаешь? Канона? Я покачал головой. Парень, у тебя все с головой в порядке? Что за Канон? Это из той же оперы, что и твой игрок. Ты? Он ошарашенно смотрит на меня, не понимая, что вообще тут происходит. Я же не понимаю, почему он не видит того, что я сейчас вру. Ведь система это имба. Она должна давать такие подсказки. По идее, при наличии оценки или анализа, он должен понять, что я вернулся в свое тело. Значит, он должен понять, что я сейчас просто вру. Писец. Или он про игрока для красного словца ввернул, мол, услышу и испугаюсь. Ну так я и испугался, только вида не подаю. Все же драться с кем-то, кто имеет систему, да еще и в столь людной обстановке. Погоди, ты вот реально не понимаешь, о чем я говорю, а должен, а, но этого не было. Он растерянно осмотрелся по сторонам. Чего не было, всего этого, слушай, давай договоримся, а? Голос Скотта стал слегка жалобным. Я тебе расскажу, как жнецов победить, а ты мне отдашь Кору и Сару. Я только недавно отпустил переносицу и вновь взялся за нее. Вот ты серьезно сейчас мне предлагаешь рассказать, как победить жнецов, которых не смогли победить даже протяне, и при этом требуешь от меня передать тебе двух свободных девушек, которые сами должны определять, что и как делать в их жизни. Я понимаю, как это звучит, но... Я вздохнул. То есть ты утверждаешь, что знаешь способ победить жнецов, и говоришь это Спектру при исполнении? Да. Ну, я встал из-за стола, резко отправил в него биотический толчок, не очень сильный, так чтобы просто его опрокинуть, а затем я набросил на него стазис. С десяток человек отбежали в сторону, а некоторые выхватили пистолеты и направили их в мою сторону. Всем оставаться на своих местах, работает Спектр. Мой громкий спокойный голос немного помог, и некоторые убрали оружие, остальные же продолжили держать меня на прицеле. Кора, Сара, пакуйте его, не знаю, что за ахинею он там нес, но если часть про победу правда, мы должны его допросить. Девушки подошли и, переглянувшись биотикой, приподняли замершего в стазисе Скотта над полом, после чего вместе со мной отправились на Нормандию. Я же размышлял над тем, что вообще произошло сейчас. Если он адепт игрока, то я балерина. Десяток минут, и мы находимся в камере на Нормандии. Гарус, устроишь допрос? Я посмотрел на своего товарища, который подошел к нам, когда мы уже закрывали камеру. Только осторожнее, это брат Сары, не хотелось бы его покалечить. Хорошо, расспрошу его. Гарус. Сара положила руку на плечо турианцу, дополнительно привлекая его внимание. Да, спроси его еще, что он имел в виду, когда требовал передать меня и Кору ему. Хорошо. Сара улыбнулась ему и, привстав на цыпочки, поцеловала его в мандибулу. Ну, а я, пожалуй, поцелую другого героя. Кора подошла ко мне и, так как была чуть ниже меня, ударила меня в живот. Не сильно, я даже почти ничего не почувствовал, но намек понял и слегка согнулся, после чего меня также поцеловали в щеку. Надо поговорить. Эти слова Кора прошептала мне на ухо, когда отстранялась от меня. Я же задумчиво коснулся щеки, на которой почувствовал касание губ девушки, а после посмотрел на нее и, усмехнувшись, кивнул. «Я сделаю». Гарус бросил взгляд на Сару, после чего беспомощно перевел свой взгляд на меня. «Не-не-не, друг, на меня не смотри, у меня у самого». Я кивнул на Кору. «Проблемы с моим гаремом будут. Сузи-то наверняка не будет молчать и всем расскажет о поцелуе». «Конечно, расскажу. И да, Кора, я не против, но в расписание тебя надо будет внести перед тем, как ты решишь переспать с Адамом». «Чего?» Кора шокированно посмотрела на камеру. «Того, все мы так начинали, симпатия, легкая заинтересованность, благодарность. Ты погоди, еще пару месяцев и ты захочешь прыгнуть в постель к Адаму». «Хорошо, еще Эшли на Джокера уже давно настроена, а Сара, по всей видимости, на Гаруса». «ГХМ». «И да, я изучала психологию Азари, так что могу сказать, что если вы не будете скрывать ваши отношения от Лизель, она не будет против. Все же Азари в плане отношений куда более раскрепощенные, чем люди, турианцы или представители других рас. Я немного не на эту помощь рассчитывал, а получил такую. Я покивал головой, прокомментировав слова Сузи и задумчиво посмотрел на Кору, которая была немного растеряна, но при этом посмеивалась с Гаруса и Сары, которые были куда более шокированы. «Адам, с тобой хочет поговорить твой гарем». Сузи говорила все это слегка насмешливым тоном. «Хорошо». Я кивнул и, бросив взгляд на Кору, указал ей пальцем в район груди. Она опустила взгляд, и я резко дернул пальцев вверх, зацепив кончик ее носа. «Эй, да ладно». Я улыбнулся и, кивнув Коре, направился к лифту, на котором поднялся на первую палубу и прошел в свою каюту. «Адам, это не шутки». «Хаэм?» Я удивленно посмотрел на крайне серьезную Лиару. «Что-то случилось?» «Да, если он не врал, то он может рассказать о том приборе, о том, что ты должен выступить в качестве жертвы, а мне, знаешь ли, не хотелось бы так рано терять своего мужчину. Я после того, как узнала, что тебя подвергли генной модификации с применением генов Азари и Краганов, стала рассчитывать на весьма долгую и счастливую жизнь. Лера, может, ты пояснишь, игрок?» Я вздохнул. «Он у вас отметился, ты знаешь о нем? В том мире, где я прожил спокойную жизнь, были книги, фантастические, в которых он упоминался. Тогда ты должен знать, что трогать его адепта опасно». «Опасно». Я покивал головой. «Но мне не верится в то, что он его адепт. Те обычно с первых часов начинают крутить, а этот тут уже не первый год и не выглядит как кто-то невероятно сильный. Ты считаешь, он пытался тебя обмануть? Взять на понт, любой попаданец из моего мира должен знать про игрока. Фигура в фантастике достаточно известная, как и система, которую он дарует своим последователям. Разница разве что понимание, бог он, демон или кто-то между. Да и другие попаданцы, если не впервые попадают, должны были бы о нем хотя бы слышать. И ты думаешь, что это ложь? Я балерина, если он адепт игрока. Понятно. Девушки покивали головой. А что насчет информации? Ну, сомневаюсь я, что жертва должна быть строго определенной. В крайнем случае, найдем смертника и забросим в нужный нам луч. В нужный? Я пожал плечами, видя подозрение в глазах всех моих девушек. Синтез, ты уверен? Ну, так как решать мне, а у меня в девушках есть бывшая и, прошедшая по ступеням эволюции и получившая органическое тело. Я внимательно посмотрел на Сузи, и я не знаю, как уничтожение может на ней отразиться, то синтез остался единственным вариантом. Ясно. Сузи кивнула, на ее лице была благодарность и смущение. Кстати, если уж затронули тему и, точнее, я ее упомянул, как там наши геты сидят в ангаре. Они понимают, что вот так рваться в путь мы не можем, так что просто погрузились в состояние сна и ожидают, когда же именно мы отправимся к Раннаху. Единственное, о чем он предупредил, чтобы перед проходом через ретранслятор платформу вывели из режима ожидания. Там надо будет коды передать. Хорошо, сейчас разберемся со Скоттом и отправимся на Раннах. Хорошо. Девушки покивали головой и стали расходиться, я же вздохнул. За этот день я немного устал и потому решил лечь спать пораньше. Глава 85. Я стоял на носочках, ноги слегка согнуты в коленях, руки над головой, стоял и ждал. Ждал, когда начнется мелодия, под которую я начну свой танец. Секунда, вторая, третья. Та-та-та-та-та-да-да-та-та. Та-та-та-та-та-да-та-та, та-та-да-та-а, та-та-да-та-а. Мелодия заиграла, и я начал свое движение, и только сейчас у меня в голове появилась мысль. Какого хрена? Четче движение, ты же балерина. Я моргнул, услышав этот голос, но не повернуться никак, либо отреагировать на него я не смог. Я продолжал свой танец, с шоком отмечая, что на мне одета розовая балетная пачка. Тело продолжало двигаться, а я все сильнее и сильнее впадал в панику. Так, ладно, хватит. Щелчок пальцев, и я вновь могу двигаться по своей воле. И может, кто-то на моем месте и бросился бы на разумного, который заставил меня танцевать балет, вот только я прекрасно осознал за те недолгие минуты, во время которых танцевал балет, разницу в наших силах. Игрок, выстрел наугад. Но другой разумный не имел каких-либо резонов творить со мной нечто подобное. Браво. Фигура, не имевшая определенного внешнего вида, демонстративно пару раз хлопнула руками. Знаешь, Адам, обычно я не вмешиваюсь в дела моих игрушек, но тут, ты так настойчиво хотел испытать себя в роли балерины. Игрок покачал головой. Что ты привлек мое внимание, так как система у этого парня пусть еще не полностью активна, но все же уже собирает данные. Я моргнул. Так вот почему он. И да, моя система никогда не давала мгновенной силы и всего того, что ты читал в своем мире. Хотя скорость развития увеличивает значительно сильно. Игрок покивал головой. В общем, чего еще я хотел сказать, раз уж появился тут, не мог бы ты не очень ломать мою игрушку. Конечно. Вот и хорошо. Я резко открыл глаза и поднялся на своей кровати. Бля. Быстро осмотревшись, я убедился, что нахожусь в своей каюте, лежу в кровати, в обычной для условно безопасных мест одежде, а не в розовой балетной пачке. Приснилось, я моргнул и покачал головой. Рассчитывать на подобное не стоит. Адам, голос Сузи раздался из-за компьютера, и я, посмотрев в ту сторону, убедился, что она просто полностью скрывалась за монитором, из-за чего я ее и не заметил, когда в панике осматривал каюту. Сузи, сколько я спал? Около 20 минут. Что-то случилось. Похоже, игрок мне приснился. Чего? Сузи удивленно посмотрела на меня. Он просил не убивать его игрушку. Как там у Гаруса и Скотта? Ну как, Скотт в шоке и уже рассказал все, что помнит об игре, в которой, как он думает, он находится. Судя по твоему голосу, у тебя есть вопросы? Да. Сузи выглянула из-за монитора и поймала мой взгляд. Ты тоже думаешь, что ты в игре, а это имеет значение? А, это словно вечный вопрос про яйцо и курицу. Что было раньше? Ну, я, конечно, могу поискать, но ведь суть этого вопроса не в том, чтобы я потратила немного времени и нашла ответ современных биологов. Именно. Я покивал головой. Суть этого вопроса в том, что я не вижу разницы, нахожусь ли я в мире, по которому написали игру, или в игре, которая обрела реальность, став миром. Я в любом случае нахожусь в реальном мире. А если то все же игра, в том мире и времени, о котором я помню, нет тех технологий, которые способны не то что на создание виртуальной реальности, но и на погружение человека в нее. Нет технологий, передающих вкус и ощущения, а комп, который сможет обслуживать игру с такой многозадачностью и свободой действий. Я покачал головой. Мне страшно представить, насколько такой комп должен быть для того времени громоздким. А уж сколько людей должно ежесекундно обрабатывать информацию для внесения правок и прописывания диалогов. Сузи внимательно следила за мной. Это просто невозможно для того мира и времени. Так что я точно не в игре, так что на выбор остается именно вопрос про яйцо и курицу, который, по моему скромному мнению, не играет совершенно никакой роли. Я, поняла, я раскрыл руки, желая обнять мою девочку, но она лишь покачала головой. Я же наказана. Она деланно надулась и отвернулась от меня. Я же пожал плечами. Ну и дурашка. Я вздохнул. Гарус спрашивал Скотта о том, что он имел в виду, говоря о том, что я должен ему отдать Сару и Кору. Лучше бы не спрашивал. Полагаю, ответ не понравился ни тебе, ни девушкам. Да, и мне все из тебя клещами вытягивать? Нет. Сузи покачала головой. Просто мне об этом даже говорить неприятно. Он относится к ним как к вещам, место и роль которых уже определил. Сара должна была стать его постельной грелкой почти сразу после прилета. Он подготовил все для того, чтобы ее можно было бы пробудить из кресна даже при поврежденной капсуле, а Кора должна была стать его игрушкой чуть позже. И как же он собирался это сделать? Он продумал свой билд, собирался строить умного и харизматичного героя-биотика. Благодаря этому все свободные очки шли бы в интеллект, харизму и биотику, с некоторыми вариациями, зависящими от того, как именно будет выглядеть его система, когда полностью синхронизируется с его душой. И эта система должна была помочь влиять на разум Сары и Коры, а также других девушек, которых он решил соблазнить. Я моргнул. Он так уверен, что система стала бы влиять на окружающих. Да, и видимо, заметив мой скепсис, она решила задать уточняющий вопрос. А ты так не считаешь? А смысл игроку это делать? Тогда уж проще самому в мир спускаться, если уж ему потребовалось создавать систему, то и влияние его несколько ограничено, или имеет какие-то требования. Так что сомневаюсь, что он стал бы вкладывать такой функционал в систему. То есть у него ничего бы не вышло? Ну почему? Я пожал плечами. Вышло бы. Только это было бы из-за влияния системы на него самого. Просто он стал бы лучше, умнее, харизматичнее, возможно, даже научился бы сам промывать мозги девушкам, или делал бы это в пассивном режиме какими-нибудь феромонами. И ты говоришь, что система не станет влиять на других? Сузи удивленно приподняла брови. Я так считаю, но вот как оно было бы в реальности. Кстати, он не сказал, когда именно система активируется. По его словам, это должно произойти, когда они прибудут в Андромеду. Я прикрыл глаза. И что с Сарой и Кора? Ну, Сару сейчас успокаивает Гарус, А вот Кора сидит в баре и пьет. Мда. Я встал с кровати и расправил одежду, после чего направился на выход из каюты. Думаешь добавить еще одну? Не знаю. Я пожал плечами. Кора симпатичная девушка, но получится ли у нас что-то я не знаю, как не знаю как это воспримите вы. Сейчас же я иду просто поддержать свою подчиненную. Ясно. Сузи вернулась к работе с терминалом. Я же дошел до лифта и, нажав на кнопку третьей палубы, спустился на нее, чтобы пройти на смотровую палубу, на которой располагался бар. Внутри было тихо. Кора сидела на диванчике. Судя по отражению в панорамном окне, она бездумно смотрела в него и попивала что-то крепкое из алкоголя. Естественно, что она заметила мое появление на смотровой палубе. «Ты пришел?» «Да». Я кивнул головой и, обойдя диванчик, присел рядом с Корой. Моя рука легла ей на плечо и одним резким движением, от которого часть напитка из стакана расплескалась, прижала ее ко мне. «Ты как?» «Я...» «Потеряна. Я хотела работать с ним. Хотела работать под командованием его отца, Алика Райдера, готовилась стать вторым номером первопроходца и при необходимости занять его место, а он его уже похоронил. Знал, что он умрет и не собирался ничего делать». По щеке Коры стекла одинокая слезинка. «Ну ты чего? Ну кретин он, этого не изменить». «Да, но, как сообщить Алику, что его сына просто заменили?» Я вздохнул. «Могу я попросить тебя не сообщать об этом? А, игрок, о котором он говорил, у Азри есть упоминание о нем, и из того, что там говорилось, можно сделать вывод, что он не очень любит, когда его игрушки ломают. А если ты сообщишь об этом Алику, то эту его игрушку сломают, и он может показать нам свое недовольство. Хах, еще и предавать». Я вздохнул. «Ну, тут выбор довольно прост. Может ли Алик что-то сделать, чтобы вернуть своего сына? Нет, наверное нет. Тогда какой смысл ему об этом говорить? А вот предупредить о возможной смерти, я думаю, можно. А, ну, та игра, которую для себя выдумал Скотт, станет сложнее, так как он не сможет занять место первопроходца. А более сложная игра равнозначна тому, что за ним будет более интересно наблюдать. Так что подобный ход, скорее всего, не вызовет недовольства у игрока. Хм». Кора залпом опрокинула стакан и повернулась ко мне, обдав меня дыханием, по которому прямо-таки чувствовался градус, который она употребила. «И как еще можно подгадить этому скоту?» Я хмыкнул от подобной игры слов, которую смогла составить в ее состоянии Кора. Ведь и правда имя Скотт очень схоже со словом Скотт. Как можно узнать о его планах и немного порушить их, например, выцепить девушек, которых он хотел соблазнить, оставив их тут? Пожалуй, это самый простой ход. Хм, ты же мне поможешь? Алкоголь явно уже ударил Коре в голову, ее рука легла мне на ногу и, проскользив по ней, остановилась в опасной близости от члена, который не мог не начать реагировать на ласку. Пусть и столь простую и незначительную, я подумаю. А, для начала ты проспишься, так как решать такие вопросы с пьяной девушкой я не собираюсь. Также Сара, как сестра Скотта, должна присутствовать при обсуждении. Да ладно тебе, я поймал руку Коры до того, как она легла мне на член. Кора, я серьезно, ты красивая девушка, но спать с пьяной я не буду. Чем я буду лучше того скота, который довел тебя до этого состояния? Она вздохнула. Тем, что это я хочу секса, а не ты соблазняешь меня, ты слишком правильный. Кора покачала головой и встала с диванчика, при этом слегка покачнулась, при этом она взмахнула руками, и мне пришлось быстро вставать и придерживать ее, чтобы она не упала. Вот так, а теперь иди и проспись. Да, да, папочка Шипард. Кора покивала головой и, слегка пошатываясь, отправилась выполнять мое распоряжение. Как там Сара? Гарус уложил ее и вернулся к Скотту. Ему в голову пришла та же идея, что и тебе, разрушить его планы как минимум на девушек, а как максимум и на устройство в Андромеде. Хорошо, пусть работает. Глава 86. На Скотта по итогу мы решили давить достаточно долго, но не потому, что он был каким-то крепким орешком, а потому, что Кора и Сара требовали мести. И если не идти против божества Ялера, а также узнавшие об игроке Лизелли Самара, мы смогли их отговорить, то вот от мести отговаривать и не думали, они в своем праве. Так что по настоянию девушек давили на него сильно, так чтобы он никогда не подумал влиять на разумы девушек и других разумных.